Однажды Николаем вошел к императрице в ту минуту, когда она говорила с фрейлиной Нелидовой о влиянии князя Дашкова на государя и выражала удивление, что он не пользуется им, чтобы добиться возвращения свободы своей матери. На это Николай сообщил императрице, что мой сын просил заступиться великого князя и сильно тревожился, что обещания великого князя не исполняются. Он сказал даже, что ее величество и госпожа Нелидова доказали бы свое великодушие, если бы употребили и свое влияние в этом деле. Они этого определенно не обещали, но ответили, что подумают о том, что предпринять. Николай сообщил князю Дашкову этот разговор. Через несколько дней князь Алексей Куракин по поручению императора сказал сыну, что государь хочет подарить ему 5000 крестьян, но мой сын просил передать его величеству, что он глубоко тронут его добротой и чувствует живейшую к нему благодарность, но желает только возвращения свободы своей матери. На следующее утро князь Куракин подошел к моему сыну перед вахт-парадом и сообщил, что государь велел ему объявить мне о возвращении мне свободы, и что он сам сейчас скажет это моему сыну. Письмо князя Куракина было составлено в следующих выражениях. «Княгиня и любезная тетушка, я счастлив объявить вам по приказанию государя-императора, что вы свободны посещать ваше поместье, менять ваше место жительства и даже приезжать в столицу в отсутствие двора. Когда же двор находится в Петербурге, вы можете жить в ближайшем к столице имении». Сноска Дашковой. Когда император появился на вахт-параде, мой сын хотел броситься перед ним на колени, но его величество остановил его, поцеловал, и мой сын, в порыве счастья, забыв про маленький рост императора, поднял его на воздух, сжимая его в своих объятиях. Оба плакали. Это была первая и последняя чувствительная сцена, которую видела гвардия. Благосклонное отношение Павла к моему сыну не ослабело до самого его отъезда. Он советовался с ним насчет своих военных планов и войны, которую хотел объявить. Во время совещания с ним вдвоем в кабинете он заставил его составить на бумаге план военных операций, расположение войск и под величайшим секретом решил поручить ему командование армейским корпусом, стоявшим в Киеве. Он даже дал ему несколько подписанных им бланков с тем, чтобы в случае надобности он заполнял их, не теряя времени, и повелел нашему министру в Вене, графу Разумовскому, и в Константинополе, Тамаре, советоваться с князем Дашковым. Тамара, Василий Степанович, 1740-1813 годы, дипломат, во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, представитель России в Венеции. В 1783 году принял участие в переговорах, завершившихся Георгиевским трактатом 1783 года. В мае 1797-июля 1802 годов чрезвычайный посланник и полномочный министр в Турции с 1802 года в отставке. Он также отправил командующему нашим флотом на Черном море приказание действовать совместно с ним и по его указаниям. Мой сын поехал из Петербурга прямо в Киев, где ему надо было сделать кое-какие предварительные распоряжения и сообщить о них императору. Кто бы мог подумать, что после подобной милости он будет уволен от службы через несколько месяцев за то, что заявил князю Лопухину, генерал-прокурору Сената, что один из заключенных в Киевской крепости, некто Альтести, посажен в тюрьму невинно. Лопухин Петр Васильевич, 1753-1827 годы, князь, генерал-прокурор Сената, 1798-99 годы, министр юстиции 1803-1810, с 1814 председатель Государственного совета и Кабинета министров. Карьерой обязан своей дочери Анне Петровне Лопухиной 1777-1805 годы, ставшей фавориткой императора Павла I. Альтести Андрей Иванович родился в 50-е годы XVIII века, умер после 1840 года. Греческий авантюрист, был взят на службу в Константинополе посланником Булгаковым. В Петербурге в 1788 году стал ближайшим сотрудником фаворита Зубова, который устроил его секретарем Екатерины II. В 1796 году по приказу Павла I был заключен в Киево-Печорскую крепость. После освобождения в 1801 году переселился в Италию. Его обвиняли в том, что он поселил на землях, пожалованных ему покойной императрицей, несколько солдат в качестве землепашцев. Это было несправедливо, и ни одного солдата в его имениях не было. Но главное его преступление заключалось в том, что в предыдущее царствование он был секретарем князя Зубова и самым близким к нему лицом, пользовавшимся его безграничным доверием, может быть, иногда употребляемым и во вред. Может быть, князь Лопухин выбрал минуту, когда государь был не в духе, чтобы сообщить ему о заявлении моего сына, или же у него были к тому другие причины. Он был человек двуличный, мстительный и скрытный. Но, как бы то ни было, император написал князю Дашкову следующие строки. «Так как вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются, вы сим увольняетесь в отставку». Мой сын не хотел вручать курьеру, привезшему это странное письмо, подписанные государем бланки и другие важные бумаги. Он письмом к государю просил его прислать доверенное лицо за упомянутыми документами. Когда курьер приехал за ними в Киев, князь Дашков отослал государю даже его письма и, покончив с личными делами, отправился прямо в свои тамбовские поместья. Летом следующего года я поехала на несколько недель в свое белорусское имение. Я застала там множество злоупотреблений, совершенных полякам управляющим, в уверенности, что я буду сослана в Сибирь. Я сделала несколько выгодных для моих крестьян распоряжений и поставила во главе управления этим имением русского крестьянина из моих крепостных. На возвратном пути я прожила 6 недель у брата. У него в саду я посадила много деревьев и кустов, выкопала те, которые были посажены безвкусно, образовывая ломаную линию, и, в общем, мне удалось украсить его сад. Мы проводили с братом каждый день несколько часов вдвоем, и наш разговор вращался главным образом вокруг предмета, глубоко волновавшего нас обоих, а именно — несчастий, постигших нашу родину и почти каждое отдельное лицо, так как если кто-нибудь лично и не стал жертвой деспотизма Павла I, то он оплакивал родственника или друга. Не знаю, каким образом, но в голове моей вселилась мысль, что конец царствованию Павла настанет в 1801 году. Я сообщила ее брату, и на его вопрос, какие у меня были к тому данные, решительно не могла объяснить, откуда у меня взялась эта мысль, но она гвоздем засела в моей голове. Наконец, в январе 1801 года мой брат, вспомнив мое пророчество, воскликнул: «Вот год уже начался». «Он начался, это верно», — ответила я, — «но мы еще только в январе, а мое пророчество исполнится через 3 месяца». Действительно, 12 марта провидению угодно было допустить, чтобы пресечены были дни Павла I, и тем самым и общественные, и частные бедствия, рост налогов с каждым днем, а с ними вместе и гонений. Сколько раз я благодарила Создателя, что я была избавлена от обязанности являться при дворе в царствование Павла. Сколько мне пришлось бы перенести горя и тревоги, так как природа отказала мне в искусстве притворяться, столь необходимом при общении с государями и еще более с их приближенными. И на лице моем ясно отражались отвращение, презрение и негодование, волновавшие мою душу. Павел был невыносим со своим прусским капральством, невыносимый в том, что придавал какое-то сверхъестественное значение своему царскому сану. Он был труслив и подозрителен, постоянно воображал, что против него составляются заговоры, и все его действия являлись только вспышками, внушенными настроением минуты. К несчастью, они чаще всего были злы и жестоки. К нему приближались со страхом, соединенным с презрением. Как мало походила ежедневная жизнь его придворных на времяпрепровождение лиц, имевших счастье быть приближенными к великой Екатерине. Не роняя своего достоинства, она была доступна всем, и в обращении с ней не было и тени раболепного страха. Она своим присутствием вызывала чувство благоговейного почтения и уважения, согретого любовью и благодарностью. В частной жизни она была весела, любезна, приветлива и старалась заставить забыть свой сан. Даже если бы возможно было, чтобы его потеряли из виду хоть на одну минуту, у всех было такое ясное сознание великих качеств, которыми одарила ее природа, что представление о ней всегда связано было с чувством благоговейного уважения. Возвратившись в Москву, мой брат рассказал нескольким лицам произнесенное мною пророчество, и меня стали осаждать вопросами, на которые я решительно не могла ответить, так как сама не отдавала себе отчета, каким образом эта мысль засела у меня в голове. Спустя некоторое время мой брат получил письмо от нового императора, вызывавшего его в Петербург для принятия участия в делах. Вскоре в Троицкое приехал мой племянник Татищев, присланный просить меня от имени императора приехать. Он был камергером и служил в Министерстве иностранных дел, где стоял во главе отдела, ведавшего азиатскими делами, сноска Дашковой. Татищев Дмитрий Павлович, 1767-1845 годы, дипломат. Племянник Екатерины Романовны Дашковой, волонтер в армии Потемкина во время Первой русско-турецкой войны. С 1795 года член Российской академии, русский посланник в королевстве обеих Сицилий в Неаполе в 1802, 1803 и 1805, 1808 годах, в Мадриде 1815-1821 годы, в Гааге 1821-22, посол в Австрии 1826-41 годы, член Государственного совета и обер-камергер. Собрал в течение 40 лет огромную и редкую коллекцию картин, скульптур, оружия, драгоценных гем, резные изображения на минералах, которую завещал Николаю I для Эрмитажа. Ни в моем возрасте и ни с моими немощами и взглядами на придворную жизнь было спешить воспользоваться приглашением государя и фигурировать при дворе. Я оставила своего племянника у себя всего 3 дня, дабы он мог провести несколько дней с матерью и родными в Москве, и посоветовала ему поскорее вернуться на свой пост, опасаясь, чтобы кто-нибудь его не занял в его отсутствие, как это часто бывает при наступлении нового царствования. Я дала ему письмо к государю, в котором, поблагодарив его за память обо мне, выразила ему сожаление, что не могу немедленно лететь в Петербург, ввиду того, что мое расстроенное здоровье не позволяет мне предпринять сейчас это путешествие, но что при первой возможности я удовлетворю свое горячее желание повергнуть пред ним чувство своей глубокой преданности. В конце апреля Я уехала из Троицкого, дабы застать еще в Москве моего брата Александра. Мы решили, что он поедет вперед, а я останусь еще неделю в Москве, чтобы восстановить свои силы и вместе с тем избегнуть задержек и путаницы с почтовыми лошадьми, которых потребовалось бы довольно много для нас обоих.